Гости уже готовились разъезжаться. Принцесса и барон Родвард вышли на середину зала. «Благодарю вас всех за то, что доставили нам радость, приехав на бал», — сказала принцесса. «Благодарю и за то, что ваше присутствие помогло нам так счастливо закончить этот вечер. Только что я, с согласия и от имени моего сына, обратилась к барону Родварту с предложением руки и сердца принца Зигфрида Адиллии. Барон принял предложение. Я прошу его соединить руки жениха и невесты». Принц опустился на колено перед Адиллией и протянул руку. В то же мгновение в окна и двери зала ворвался вихрь. Свечи погасли, все погрузилось во тьму. Мимо одного из окон промелькнуло неясное видение. Послышался долгий печальный стон. Принц узнал этот зов и понял, как жестоко ошибся. Он бросился вон из зала, в ворота замка, повторяя как клятву имя Адетты.